комнате князя царил полумрак. Две бойницы в толстой стене были прикрыты ставнями. Свет серого дня проникал только через третью. Хозяин пригласил всех сесть в кресло, а Агну поближе к огню. Между ней и Миндовгом установилось неожиданное для обоих отчуждение, как будто и не было той последней встречи, когда они испытывали невиданные чувства, прочнее всего связывающие людей. «Сочувствую тебе, отец», — сказал Войшелк, — «мне жаль твою жену», — и добавил по-православному: «упокой, Господи, ее душу». Агна, верившая в своих литовских богов, промолчала. Миндовг вздохнул и начал рассказывать, как внезапно умерла Августа. Разговаривала, спать готовилась и вдруг вскрикнула, схватилась за горло и упала. И отошла, хотя сердце упорно отсчитывало последние часы жизни. Потом утешил себя и других. «Рано боги забирают тех, кто им нужен, на кого простирается их благоволение». Остап посчитал нужным поддакнуть князю. «У красивых недолгий век, она даже свое бабье лето не прожила». «Да ей бы еще жить да жить», — согласился Войшелк. «Не время было ей умирать». Помолчав, все спустились вниз и пошли в комнату, где лежала покойница. Вечером все родственники и Остап сошлись на кухне. Место, где обычно сидела Августа, осталось незанятым. Казалось, что все было пронизано безысходностью и печалью. Репик и Рукля, вопреки обыкновению, сидели тихо и почти смиренно. Возможно, тоже сознавали, что никогда ни здесь, за столом, ни в другом месте к ним не подойдет самый родной для них человек. Войшелку было грустно, что его братья далеки от него, что он не может с ними даже помолиться за упокой души их матери, что они, кровно родственные, скорее всего, и в будущем не будут понимать друг друга или понимать так же мало, как он с отцом. Миндок вспомнил, что и Агна еще не ужинала, и послал Репика позвать ее. Она пришла быстро, видно, ждала приглашения. Села рядом с детьми, и как будто меньше стало жальбы. Восстановилось естественное течение жизни. От нее веяло молодостью, здоровьем, силой и красотой. Время от времени Агна заботливо подкладывала детям что-нибудь получше, приговаривая: «Ты поешь это, Рукля, подкрепись-ка этим, Репик». Все немного ожили. «Где хоронить будем?» — обратился Войшелк к отцу. «Августа крестилась вместе со мной по католическому обряду. Она и осталась христианкой, так что выходит возле храма. Она говорила об этом, когда и свою последнюю волю объявляла». «Как же он узнал о последней воле?» — подумал Войшелк, — «если Августа умерла внезапно». Подумал, но промолчал. «А еще про что говорил Августа?» — спросил Остап. «Сейчас не время», — нехоть ответил Миндовг, давая понять, что дальнейшие вопросы ему неприятны. Посидели молча, хотя слова Миндовга всех заинтриговали. Затем начали вспоминать все хорошее, что сделала Августа. Агна, как сестра, спасла ее маленькую девочку, столкнув во враг прямо из-под копыт табуна лошадей. «И меня спасала», — отозвался Миндовг. «Она чутье на опасности имела. На развилках дорог всегда правильную выбирала. Однажды проверил. Действительно, там, куда я хотел повернуть, затаившись, засада сидела. А еще она часто напоминала мне: Бог не проклинает ни Адама, ни Еву. Бог проклинает змея-искусителя. Его нужно бояться больше всего». Когда и эти воспоминания закончились, Миндовг стал рассуждать о жизни и смерти. «Вот ты, сын», — сказал он, обращаясь к Войшелку, — «веруешь во всемогущего единого Бога. Вы, верующие в Христа, все знаете. Объясни мне, почему живет человек, о чем-то заботится, чему-то радуется, и вдруг умирает, отходит куда-то на небеса или в небытии, в земле остается лежать, где кроме вечной тьмы и нет ничего. Про жизнь в раю я слышал, это есть в нашей дедовской вере и в вашей, он посмотрел в сторону Войшелка, и в католической. Только мне кажется, что это сказка, которую веками повторяют люди. Ведь никто не вернулся оттуда и не рассказал о той жизни. Хоть бы один кто-то пришел, чтобы люди знали. И Августа верила, что все там наверху встречаются. Мне бы тоже хотелось верить. Все мы смерти боимся, хотя если задуматься, что в ней страшного? К отцу, матери идем, с остальными родственниками свидимся. Но вот хочется жить в этом греховном мире. Лучше не торопимся. Почему? Заметив, что Войшелк пытается что-то разъяснить, Мендок закруглился. Ну, хорошо. Как-нибудь поговорим, а сейчас дети спать хотят. Да и нам пора. Агна вышла, взяв детей за руки, Мендок с Остапом отправились еще посидеть у гроба Августы. Войшелк отдохнуть с дороги. Где бы ни бывал теперь набожный новогрудский князь, везде он заходил в церковь, чтобы помолиться. В утро перед похоронами Августы он молился у небольшой деревянной православной церквушки, которая без поддержки Мендолга влачила жалкое существование. Впрочем, и католическая каплица, стоявшая неподалеку, тоже, похоже, не процветала. Между ними и была вырыта могила для Августы. Хоронили княгиню, невзирая на дождь, на следующий день, в среду. Сродники, бояре Нобели и слуги, приехавшие на похороны близкие и дальние князья, надели черную одежду. Узнав о смерти королевы, жители окрестных деревень тоже устремились к замку. В надежде на щедрую милостыню стали стекаться и нищие. Гроб с телом Августы поставили в католической каплице на возвышении, устроенном так, что широкий изголовок был гораздо выше подножия, чтобы люди могли лучше видеть лицо великой княгини. Шла непрерывная служба. Около гроба пылали сотни восковых свечей. Ее утопающее в цветах лицо было спокойным и таинственным. Из колоколен православного и католического храмов текли глухие протяжные звуки. Погребальное шествие открыл католический епископ Якуб, уже более года живший при дворе Мендовга благодаря покровительству Август. Было много священников и монахов. Они произносили надгробные слова по латыни, которые почти никто из присутствующих не понимал. Когда пополудни дружинники вынесли гроб, дождь усилился. Лица участников похорон стали мокрыми. У многих слезы смешивались с дождем. Как только гроб поставили на краю могилы, плакальщицы, стараясь как можно сильнее выразить горе князя, усилили причитание. Отчаянно напевная: «Ой, на кого же ты нас оставила? Ой, каково же тебе будет лежать в сырой земле? Небо плачет, дети-сиротинки одни остаются, никто их не пожалеет. На кого же ты мужа оставила, как ему жить без тебя? Никто его не встретит, никто ему слова не скажет». Сжимали сердца и вызывали слезы даже увидавших виды воинов. Похоже, что и Мендовк не сдерживал слез. Расплакались, размазывая слезы по лицу, Репик с Руклей. Родственники, слуги, простые люди также плакали над гробом, причитали похвалы умершей. Что княгиня уважала и утешала духовенство, раздавала щедрую милостыню, любила слуг, соблюдала телесную чистоту, правосудие и строгость к злым людям, не позволяла сильным обижать слабых.